Шмуль, очевидец. Думаю, убедив себя, что в помещении над бездействующим крематорием существует некое товарищество, человеческая общность или, по меньшей мере, уважительное ощущение содружества, я обрету утешение, пусть даже бесконечно малое. Конечно, там произносится множество слов, беседы наши неизменно серьезны, формулировки отчетливы и этичны. Нередко приходится слышать такое: ты либо сходишь с ума в первые 10 минут, либо привыкаешь. Можно, правда, сказать, что как раз те, кто привыкает, на самом деле и сходят с ума. Есть и еще один возможный исход. Ты и не сходишь с ума, и не привыкаешь. После окончания работы мы, те, кто не привык и не сошел с ума, собираемся и разговариваем. В команде, сильно увеличенной для совместного выполнения нынешней задачи, к этой категории принадлежит около 5% людей, примерно 40 человек. И придя в наше помещение, мы с едой, выпивкой, сигаретами собираемся несколько в стороне от прочих, обычно это происходит на заре, и разговариваем. Мне хочется думать, что в нас присутствует дух товарищества. Я думаю, что мы рассматриваем положения и альтернативы, которые никогда еще не обсуждались, да в этом и необходимости не было. Даже тот, кто знает историю человечества по дням, часам и минутам, не найдет в ней ни одного примера, модели, прецедента того, что происходит здесь. Мертюре, мышник, мартелар, манченик. Мученик. В каждом языке, каким я владею, это слово происходит от греческого «мартор», означающего «очевидец». Мы, зондеры, или некоторые из нас, будем свидетельствовать об увиденном. И это соображение, в отличие от любого другого, представляется лишенным двусмысленности. Так мы, во всяком случае, полагаем. Чешский еврей из Брно, Йозеф, его уже нет, записал свои показания, упрятал их в детскую галошку и зарыл под живой изгородью сада Долля. После долгих споров мы решили голосованием выкопать этот документ временно и ознакомиться с его содержанием. Я инстинктивно и, может быть, суеверно был против. И, как потом выяснилось, этот случай из лагерной жизни забыть мне удастся не скоро. Манускрипт, черными чернилами написанный на идише, состоял из 8 страниц. И тогда, — начал я, — 5-летняя девочка встала и... «Погодите, по-моему, он что-то напутал. Читай», — сказал один из наших. Остальные поддержали его. «Просто читай». И тогда 5-летняя девочка встала и начала раздевать своего брата, которому был 1 год. Кто-то из зондеров подошел к ней, чтобы забрать одежду мальчика. И девочка громко закричала: «Уйди, еврейский убийца! Не прикасайся руками, с которых стекает еврейская кровь, к моему любимому брату. Я его добрая мама, он умрет на моих руках вместе со мной». А мальчик лет 7 или 8, я замялся, сглотнул. «Продолжать? Нет». «Нет! Да, продолжай! Продолжай! Нет! Да!» А мальчик, лет 7 или 8, продолжал читать я, встал рядом с ней и сказал так: «Почему вы, евреи, отводите таких милых детей в газовую камеру? Только для того, чтобы жить? Неужели жизнь среди банды убийц для вас дороже, чем жизни столь многих еврейских жертв?» А одна молодая полячка произнесла в газовой камере очень короткую, но пылкую речь: «Хватит!» У многих в глазах стояли слезы, но не слезы горя или сознания вины. «Остановись!» — произнесла очень короткую, но пылкую речь. «Черт лысого!» — она произнесла. «Хватит! Хватит! Он врет! Лучше молчание, чем это. Хватит! Хватит! И не возвращай это в землю! Уничтожь непрочитанным! Остановись!» Я остановился, и все отвернулись от меня, отошли, понуро направившись к нарам. Я познакомился с Йозефом, фармацевтом из Брно, здесь, в лагере, и считал его серьезным человеком. Я серьезный человек и пишу показания. И что же? Я пишу вот такое? Смогу ли я управлять моим пером, или из-под него будет выходить вот такое? Я уверен, намерения Йозефа были честны и даже возвышены, но написанное им лживо и аморально. Пятилетняя девочка, восьмилетний мальчик. Существовал ли когда-либо ребенок, узнавший такую нечеловеческую жестокость, что она помогла ему постичь положение Зондера? Несколько секунд я продолжал читать молча, пока не добрался до конца страницы. Одна молодая полячка произнесла в газовой камере очень короткую, но пылкую речь. Она прокляла преступления и гнет нацистов и закончила такими словами: «Мы не умрем здесь, история нашего народа обессмертит нас, наши начинания, наш дух живут и расцветают». Затем поляки опустились на колени и торжественно прочитали некую молитву. Их гордая осанка производила огромное впечатление. После чего они встали и все вместе запели хором польский гимн, а евреи запели «Атикву». Жестокая общая участь, постигшая их в этом проклятом месте, объединила лирические тона двух гимнов в одно целое. Таким образом, они с глубоко трогающей душу теплотой выразили свои последние чувства, свою надежду и веру в будущее их. Стану ли я врать? Буду ли нуждаться в обмане? Я понимаю, что я отвратителен, но буду ли я и писать отвратительно? Как бы там ни было, я все же перезахоронил страницы Йозефа. Иногда, проходя мимо дома коменданта, я вижу его дочерей, уходящих в школу или возвращающихся из нее. Время от времени их сопровождает маленькая служанка, но, как правило, мать, высокая, сильная на вид женщина, еще молодая. Увидев супругу Долля, я, естественно, начинаю думать о моей жене. Польские евреи не поступают в лагерь en masse с копом. Во всяком случае, пока. Но некоторые из них приходят сюда окольными путями, как пришел я. И, конечно, при встречах с ними я их расспрашиваю. Евреев Люблина отправляют в лагерь смерти Белжиц. Огромное число варшавских евреев отправили в лагерь смерти Треблинка. Гетто Лодзи пока еще цело. 3 месяца назад я даже получил известие о Суламифе. Она по-прежнему живет на чердаке над пекарней. Я люблю жену всем сердцем и желаю ей всяческого счастья. Однако при нынешнем положении вещей могу лишь радоваться тому, что больше никогда ее не увижу. Как я рассказал бы ей о селекциях и раздевалке? Как рассказал бы о Хелмана и о дне молчаливых мальчиков? Брат Сулы, мальчик, спокойно живет в Венгрии. Он поклялся, что приедет за Сулой и увезет ее в Будапешт. Может, так и будет. Я люблю жену, но рад, что никогда ее не увижу. На заре мы обсуждаем экстерриториальную природу лагеря, и все в спальне возвращается к норме. Мы разговариваем, называем друг друга по именам, жестикулируем, повышаем и понижаем голос. И мне нравится думать, что нас объединяет дух товарищества. Однако чего-то недостает и недостает всегда. Что-то, присущее человеческому общению, отсутствует. Глаза. Начиная работать в команде, ты думаешь, это я, всего лишь я. Я смотрю в землю или в сторону, не желая, чтобы кто-нибудь заглядывал мне в глаза. А спустя какое-то время замечаешь, что так поступают все зондеры. Все стараются спрятать глаза. И кто бы мог подумать, насколько фундаментальна для человеческих отношений эта потребность — видеть глаза. Да, но ведь глаза — это окна в душу человека, а когда душа умирает, и глаза становятся неживыми. Так товарищество это или беспомощное многословие? Способны ли мы слушать или хотя бы слышать то, что говорят другие? В эту ночь у подъемника погребального костра обламываются две опоры, и я, стоя на четвереньках во впадине между дюнами, скрепляю их куски, когда метрах в 30 от меня останавливается на гравийной дороге открытый джип Долля. Немного повозившись внутри, он вылезает, оставив мотор работать вхолостую, и направляется ко мне. На нем кожаные сандалии с толстыми ремешками и коричневые шорты. Ничего больше. В левой руке наполовину пустая литровая бутылка русской, судя по этикетке, водки, в правой — хлыст из бычьей кожи, которым он, подойдя ко мне, понарошку щелкает. В упругих рыжих волосах на его груди поблескивают, отражая ошеломительно яркое пламя костра, бусинки пота. «Ну что, великий воин, как идут дела? Хочу поблагодарить тебя за твое усердие, зондеркоманденфюрер. За твою инициативность и преданность нашему общему делу. Ты был бесценен, господин. Но, знаешь, по-моему, мы уже основательно набили тут руку. И, наверное, сможем обойтись без тебя». Моя сумка с инструментами стоит у его ног. Я тянусь к ней, пододвигаю к себе. «Твои люди!» Он прикладывает к губам горлышко бутылки, поднимает ее кверху дном. «Твои люди! Что, по их мнению, произойдет с ними по окончании акции? Они знают?» «Да, господин». Он печально спрашивает. «Почему ты делаешь это, Зондер? Почему не сопротивляешься? Где твоя гордость?» Плетенный ремень взвивается вверх. Новый щелчок. И новый. Мне приходит в голову, что Доль муштрует свое орудие. Металлический наконечник ремня смятенно взлетает, стремясь к свободе, но лишь затем, чтобы подчиниться властному рывку запястья. Я говорю: «Люди всегда надеются, господин». «Надеются?» — короткий пыхливый смешок. «На то, что мы вдруг передумаем?» «Надеяться в природе человека, господин». «Человека, человека. А ты? Ты тоже надеешься? благородный воин. Пальцы моей опущенной в брезентовую сумку руки смыкаются на рукояти молотка. Когда Доль снова откинет голову назад, чтобы глотнуть, я ударю его по белому подъему ступни зубцом байка. Он размеренно произносит. «Ты живешь как неуязвимое существо, носитель государственной тайны, потому что смог стать незаменимым. Все мы знаем эту уловку. Тут как с фабриками Лицманштадта, нет?» Приложившись к бутылке, он делает несколько глотков. «Посмотри на меня. Глазами. Смотри на меня. Да. Тебе это дается с трудом, Зондер. И правильно». Он ополаскивает десны, ловко сплевывает. Водка извергается поверх нижней челюсти ровной струей, словно изо рта керамической рыбины городского фонтана. «Боишься умереть, но не боишься убивать. Я вижу это по складке твоих губ. У тебя рот убийцы. Такие люди полезны. Я покидаю тебя, Зондеркоманденфюрер. Трудись на благо Германии». Я смотрю, как он удаляется, немного кренясь. Занятно, что опьянение делает речи и мысли Долля более живыми, во всяком случае, поначалу. Носитель государственной тайны? Тайны? Какой тайны? Да от нее вся страна нос зажимает. Змея, что поселилась в его хлысте, это, возможно, гадюка или мамба или кобра. Что же до змей, живущих в костре Долля, так они питоны, боа-констрикторы, анаконды, и каждая прожорливо норовит ухватить в ночном небе что-нибудь плотное. Так есть ли среди нас товарищество? Когда в крематорий приходит орава обвешанных оружием солдат, и та или иная часть нашей команды понимает, что настал ее черед, отобранные зондеры уходят, кивнув на прощание, или сказав что-то, или помахав рукой, а то и без этого. Уходят, глядя в пол. И позже, читая по ним каддиш, я знаю, они уже забыты. Если существует смертный страх, то существует также и смертная любовь. Она-то и лишает людей из зондеркоманды дееспособности. Смертная любовь.